«Вы считаете, что будет война?» – осторожно спросил Падаван, прощупывая разумного через силу. Но ничего, что могло бы показаться подозрительным, не нашлось. Тот лишь ухмыльнулся, почувствовав чужое проникновение, и покачал головой. «Не надо использовать силу, мой юный друг. Мне незачем врать. А война? Война придет рано или поздно». У Кахара была аудиенция с графом Серина по имени Дуку. Алекс неосознанно дрогнул от одного упоминания ключевого участника будущих событий. Он предложил вступить в конфедерацию независимых систем, взамен предложив решение всех проблем, которые не могла воплотить республика. Кахар отказался, но вот Варс. Варс был согласен и тайно подписал договор. Он бы убил самого старшего, а затем второго. Он это и сделал, внезапно выдал Дахуа, чем слегка озадачил джедая, и еще больше, когда изложил подробности. Варс устроил 3 покушения на старшего брата и только 4-е, совершенно случайное, получилось. А потом он решил убрать их всех, закончил за него Алекс и почесал подбородок. Советник отрицательно покачал головой. «Нет, это моя вина. В тот день я приказал гвардии задержать Варса за братоубийство, но все пошло не так, как я планировал, и мы имеем то, что имеем». Ларуис. Мужчина оторвал 3-й лепесток. Он не годится на роль короля, а я дал клятву сохранить сектор Ин любой ценой. В отличие от Оррина, его нельзя было уговорить отказаться от наследства, упертый малый. Еще один лепесток оторвался от цветка и полетел вниз. Амичи, часть уговора. Теперь я понимаю все, кроме одного. Алекс выдержал паузу, чтобы обратить на себя все внимание разумного. Когда вы продались Раенам, я не предавал Блэкмуров, возмутился мужчина, понимая абсурдность своих слов. Из всего этого я нашел выгоду для них, возможность. И, самое главное, способ уберечь. Если же вы имеете в виду то, когда королева Дина вышла на меня, за 3 дня до смерти Варса. Потом я все же принял предложение. Значит, вы все же предали их. Максимум, кого я могу предать в данной ситуации, это дом Раенов. Прошипел Дахуа и выбросил цветок обратно в клумбу. Вы никогда не поймете, ради чего я все это делаю. Эти дети для меня никогда не были пустым звуком, но они не просто дети. Они – наследники короны, которую я поклялся защищать любой ценой. И если для сохранности семьи понадобится убрать некоторых из них, да будет так. Так же, как и вы, джедаи, поклялись хранить мир в галактике. Но иногда мир требует крови, их смерти, их кровь на моих руках, и я готов нести это тяжелое бремя. Алекс притих, пытаясь понять своего собеседника. Его слова, мысли и мотивы казались странными, нечеловеческими, лишенными смысла. Убивать близких себе людей ради высшего блага, кто имеет на это право? В памяти всплыли воспоминания прошлой жизни, которая тесно переплеталась с мировой историей. Человечество всегда было готово уничтожить сотни тысяч, а то и миллионы, ради великой идеи и общего блага. За мир на земле и за добрый народ. «Стреляем охотней вдвойне», – так говорил его сослуживец, который с черным юмором воспринимал свою профессию, отправляясь добровольцем в Сирию. Но даже в шутке найдется доля правды. Падаван тяжело вздохнул и протер пальцами глаза, понимал смысл, но не принимал его. Дахуа был диким, безумным, но, как ни ругайся, нормальным, относительно нормальным. «И что дальше?» – спустя минуту молчания, спросил парень. «Что дальше, советник?» Элара выйдет за Раена и династия Блэкмуров исчезнет, канет в лету. Нет, с хитрым взглядом усмехнулся мужчина. Блэкмуры останутся и просуществуют намного дольше, чем Раены. Можете поверить мне на слово. Вдруг лицо человека сменилось грустью, а в силе появилось ощущение обреченности. Полагаю, теперь, когда вы все знаете, вы арестуете меня и предадите суду. Даже не знаю, признался Алекс, ведя ожесточенный спор между своим мировоззрением и здравым смыслом. Первый уговаривал не вмешиваться в дела аристократов и дворцовых заговоров, когда второй предлагал предпринять действия, которые от него требовались. Дахуа по-настоящему удивился словам юноши. Более того, замешательство джедая вызывало глубокий интерес, ведь он оказался не таким, какими видит джедаев во всей галактике. Вместо беспрекословно исполнения своего долга, хранить мир, как поступил бы любой другой джедай, Алекс внезапно замешкался. Кахар, Ларуис, Варс, Мичи, их кровь на ваших руках. По законам республики, вас следует посадить пожизненно, пока вы не убили Райенов. Это единственный и выгодный выбор. Элора вновь берет фамилию Блэкмур, владения другой семьи присоединяются к сектору Ин, вы сдерживаете свою клятву. Хех, вы вряд ли меня поймете, господин Джедай. Меня интересует кое-что. Алекс серьезно посмотрел на советника. Вы говорили, что Сакса посещал граф Дуку и то, что впереди будет война. Какова ваша позиция в этом вопросе и почему? Мне интересно. Нейтралитет. Сектор Ин должен остаться вне каких-либо военных конфликтов или занять третью сторону. Я не вижу наших интересов в присоединении к конфедерации или поддержке республики. Почему я думаю, что будет война? Еще никогда в истории галактики два государства не могли ужиться в мире. Так было всегда и будет впредь. Но ведь таким образом вы станете, по сути, третьей стороной, которую будут склонять на одну из двух. Жестоко склонять. Сакса выстоит, уверенно заявил Дахуа и невзначай расправил плечи в гордой осанке. Алекс еще раз обдумал свои мысли прежде, чем произнести. А что если вы станете опасной третьей стороной? Мужчина нахмурился, не до конца понимая вопрос. Что вы имеете в виду? Я предлагаю уговор, перешел к делу Падаван. Я не стану вас арестовывать и вы продолжите свое дело, каким бы оно ни было, но в будущем мне может понадобиться ваша поддержка в экономическом, политическом и военном плане. Нет, я не хочу втягивать Сакса в войну, опередил невысказанное разумным возражение Падаван. Только поддержка во всех возможных направлениях. Вы правы, война будет, и будет очень скоро. Я не могу сказать, когда именно, но вы застанете ее. Республика будет воевать с конфедерацией, и я хочу, чтобы в ней присутствовала третья сторона, нейтральная, невыгодная и, в то же время, очень нужная обоим, которая будет вставлять палки в колеса. Зачем вам это нужно? Одаренные могут видеть будущее, советник, если смогут научиться. И я видел крах всему, что мы только знаем. Если вы хотите сохранить автономность Сакса под Блэкмурами, а не императором, то, в ваших же интересах, принять мои условия. Да, по факту все, на что вы можете рассчитывать, мои слова, но вы и сами прекрасно знаете, на что мы способны. Блэкмуры в какой-то степени тоже одаренные. Вы правы, согласился Дахуа, поглаживая седую бородку и вспоминая проказы наследников. Мне хватило того, что умеют дети короля. Но могу ли я вам верить? За мою свободу вы требуете полную поддержку не только нашего сектора, но и дома Блэкмур. По мне, так проще пойти под суд, нежели соглашаться. Советник. Алекс серьезно посмотрел в глаза старика. Я понимаю, о чем прошу. На вашем месте я бы также отказался, ведь особой перспективы от такого договора не видно. Но все же, я прошу поверить мне. Ни республике, ни конфедерации не будет дела до нейтральных систем. Любая их помощь вам будет означать то, что вы приняли чью-то сторону. Хорошо, продолжая гладить подбородок, протянул Дахуа. А что с этого будете иметь вы? Союзника и возможность либо закончить это безумие, либо дать надежду остальным. Надежда – первый шаг к разочарованию. Но она умирает последней. Они молча смотрели друг другу в глаза. Одаренный мог бы воспользоваться силой, чтобы подтолкнуть человека на свою сторону, но это было бы неверно. Алекс никогда никого не заставлял и не собирался этого делать, и данный случай не станет исключением. Даже если советник короны и близкий друг династии откажет и, тем самым, подпишет себе приговор, он ничего не потеряет. Мужчина окинул взглядом сначала дворец, потом сад, взгляд остановился на знамени Блэкмуров. Их глаза снова встретились. Молчание тревожило Алекса, напрягало, ему казалось, что разумный слишком долго думает и зря не спешит с ответом. «Я приму ваши условия с одной поправкой». Дахуа выдержал еще одну длинную паузу, позволяя собеседнику морально приготовиться к новым условиям. «Вы поможете отвести подозрения от Элоры и, тем более, от меня. Вы не станете задавать вопросы, кто это мог бы быть и не станете его защищать. Это мои условия. Принимаю». Кивнул парень и протянул правую руку. Советник странно покосился на раскрытую ладонь и с немым вопросом посмотрел на Падавана. «На моей родине, при заключении сделки или договора, принято пожимать руки». Старик пожал плечами и сделал то, что от него требовалось. «Только левый. Один вопрос. Почему вы меня об этом просите? Орден Джедаев беспрекословно подчиняется Сенату и Республике, а вы собираетесь предать его? Также, как вы лишили жизни дорогих вам людей, советник. Неопределенное время спустя, все закончилось, пускай не так, как себе того представляли джедаи. С первой минуты знакомства с заданием, они думали, что виновником станет член семьи, а им оказался совершенно никому неизвестный человек, который имел все притязания на престол, бастард. По крайней мере, так было для Мусусил. Алекс не прекращал поражаться дворцовым интригам и тому, как легко такие разумные способны кого-то продать и убить. Случайный бедняга стал жертвой всей этой истории, да Хуа хорошо постарался сфабриковать документы, дабы все выглядело правдоподобно. Тогда парень пожалел, что согласился на условия советника. Видеть, как по твоей вине обвиняют совершенно невиновного разумного и при этом он ничего не мог сделать. Одаренный просто не стал смотреть, принял, как факт, которого для его учителя хватило с головой. Наследники мертвы, последний из них отказался от трона, виновный осужден пожизненно, а принцесса наследует корону своего покойного отца. Но чувство вины за содеянное не покидало чернявого и продолжало терзать разум, который оправдывался полученными преимуществами. В будущем у них появится союзник, который будет готов оказать необходимую помощь, вот только в чем. Одаренному понравилась идея о создании третьей стороны, но в чем заключалась ее роль, ответить не мог. Главное, что она есть, успокаивал себя Падаван, надеясь, что советник человек слова. И вот сейчас Алекс стоял на балконе одной из высоких башен дворца, чуть позади Элары, которая любовалась красивым видом покрытых лесами холмов и верхушками небоскребов на горизонте, столицы планеты. Будто никаких неприятностей и не было, будто ничего не случилось. Что он мог сказать про нее? Добрая, не глупая, что было нонсенсом, учитывая, сколько династий он успел повидать, и читает много книг. Даже в текущем, не самом хорошем состоянии, Падаван не мог не смотреть на ее синие волосы, которые переливались в теплых лучах закатной звезды, как отражало цвета белое платье, идеально сидящее на молодом теле. Алекс ничего не мог с собой поделать и всячески старался найти какой-нибудь другой предмет внимания, вот только глаза предательски возвращались обратно. Элара знала, чувствовала его взгляд, о чем говорили слабые волнения в силе с ее стороны. Не напряженные, не настороженные. Другие. «Любишь смотреть на одиноких девушек?» Усмехнулась Филара через плечо и отвернулась. Любуясь красотой природы, нашел оправдание Алекс и вовремя дополнил, прежде, чем кое-кто сделает неверный вывод. «Закаты на таких планетах – мое любимое явление и то, как на некоторых предметах переливаются теплые тона, завораживает. А еще спокойствие, которого нет в мегаполисах. Значит, я для тебя предмет». Продолжая смотреть вдаль, поинтересовалась девушка. Чтобы не упасть мордой в грязь, Падаван решил сказать в своей привычной манере. В силе все равны, что камни под ногами, что разумные перед нами. Но, увы, многие смотрят вниз, когда как сверху ожидает приз. Гомера Ульпа был джедаем. Эти строчки из его стихотворения. В ордене десятки тысяч разумных. Может и его. Я не читал. Тогда это неожиданное сходство мыслей или простое совпадение. Все возможно. Не стал отрицать парень и все же стал рядом по левую руку, облокотившись на перила. И невозможное тоже, что царь в болоте, что бедняк на ложе. Закончила Элара и тихо засмеялась. Еще одно совпадение. Хмыкнул Алекс и посмотрел в сверкающие на свету голубые глаза. Или же истинное мгновение. Что есть правда, что есть ложь. Важно то, к чему придешь, смог закончить в рифму джедай и глубоко выдохнул. Ну, можно и так. Хотя там другие слова, но, этот финал мне больше нравится. Она одарила его улыбкой и вернулась к любованию природой. Алексу была приятна ее компания. Находясь рядом с ней, он чувствовал себя, свободно, спокойно, без правил и указов ордена. Определение подошло с опозданием, человеком, точнее сказать, обычным разумным, как и все. И в то же время, что-то внутри ликовало, будто нашло давно потерянную деталь или часть огромной мозаики. В один миг веселое настроение принцессы испарилось, взгляд потускнел, уголки рта опустились вниз. Жаль, что все так случилось. Как бы мои братья ко мне не относились, но, мне будет их не хватать. Торвин жив, подметил Алекс, пытаясь доказать, что все могло быть намного хуже. Да, вмиг улыбнулась девушка и добавила, и он будет играть на моей коронации. Видишь? Уже есть чему порадоваться. Уверен, что теперь все будет хорошо. Надеюсь, иначе тебе придется и меня защищать. С превеликим удовольствием. Они замолчали и вернулись к заходящей звезде, которая уже касалась линии горизонта. «Алекс, мы когда-нибудь увидимся?» С надеждой спросила Элора и повернулась к одаренному всем телом. Тот усмехнулся вопросу, хотел сказать что-то другое, и в то же время, не хотел врать. Джедай все же развернулся к ней и с нелепой ухмылкой, который пытался скрыть свое настоящее отношение к реальности, покачал головой. «Не хочу давать ложных надежд. Может быть, мы встретимся, но...» Сердце предательски забилось в груди, ком подступил к горлу. Во внезапно опустевшей голове кое-как собирались мысли, велись дебаты по построению длинного предложения, жестокие дискуссии уступали место кулакам. И так же внезапно все прекратилось, когда на губах появился приятный, теплый привкус, а в растрепанных волосах оказались чьи-то маленькие пальцы. Глава 15. Быть человеком. Здесь могла бы быть ваша реклама про пельмени и кофе, а также сутенерство. Автор. Джейн Шепард. Начало 27-го дня. Стать самым молодым рыцарем в Ордене – большая редкость и удача для любого юнлинга и падавана. Каждый мечтает стать самым выдающимся, сильным и лучшим рыцарем-джедаем за всю историю Ордена, но не всем это удается, даже получить ранг и перейти на следующую ступень иерархии. Каких только усилий не понадобилось Калриесу, чтобы убедить Высший Совет в готовности своей ученицы пройти испытания, аргументируя это тем, что ему больше нечему ее учить. Магистры приняли такой вердикт, но не обошлось без несогласных, среди которых были магистры Винду, Ти, Молодой Мунди, Ранцизис, Трибор и Йода, чьи голоса опускали чашу весов на свою сторону. Они считали Шепард слишком юной для звания рыцаря, не понимали, почему ее наставник 2 месяца пытался убедить их в обратном. Однако настойчивости за браку не занимать, хотя этого было недостаточно. Только случайный разговор между Джейн и магистром Йоды изменил ситуацию в другую сторону. Тот короткий диалог в комнате для медитации, не прикрытый рангами, свободный и простой, позволил девушке поговорить с маленьким разумным. «Волнует меня сознание твое, падаван», сидя на пуфике с закрытыми глазами, говорил магистр. «Чувствую в тебе гнев укрощенный и подавленную злость. Негоже джедаю такие эмоции иметь. Все мы разные, магистр». Сидя напротив, ответила Джейн. Некоторым расам свойственна агрессивность. Катары, коруны, вуки и другие. Магистр Винду принадлежит расе корунов, а его стиль боя помогает укротить свой природный гнев. Я так слышала. Поэтому он обучил Вападу единицы. Научиться этому желаешь ты, Усмехнулся зеленый магистр и тут же опустил уши. Правду говоришь. Особенность неприятная такая у магистра Винду, но обращенная на сторону света. Твой случай другой совсем. Не обращены твои эмоции на сторону света, а укрощены, подавлены, закрыты. Держать в себе не стоит это, отпустить в силу необходимо, дабы покой свой непоколебимым сделать. Я стараюсь, магистр, прошептала девушка, имея в виду то, что всегда курируется здравой, холодной логикой, однако зеленый джедай понял это по-своему. Не старайся, делай или не делай. Слишком часто сталкивалась ты с тьмой, что без учителя, что до ордена. Отпечаток с детства оставлен. Чувствую это я. Трудный путь проделала ты, юная Абрен, будущее неясно твое. Но знаю точно, ждут впереди еще большие испытания. Для Шепард в их словах не было какого-либо смысла. Однако магистр, по известным одному ему причинам, изменил свое мнение. Так как в высший совет входило 12 магистров, и дабы не допустить, чтобы голоса делились поровну, гранд-магистр имел за собой 2 голоса. Сноровка, плоть и отвага были зачислены за счет отчетов по их с учителем заданиям. Оставалось пройти лишь испытание на дух и проницательность. Джейн тогда решила подготовиться, признавалась в том, что немного волнуется и морально готовила себя к возможному провалу. Однако ничего особенного в зале испытаний не произошло. Испытание духа, или, как его еще называют, лицом к зеркалу показало Шепарто, что она и так ожидала увидеть внутри себя. Свое второе «я», мрачное и жестокое, яростное и кровожадное. В том видении перед ней встал образ какой-то пустоши, она отдаленно напоминала земной город, чьи жители сгорали заживо, разрывались на куски толпами хасков, истреблялись жнецами. А она руководствовалась только желанием победить любой ценой, добраться до того самого луча, как в прошлом, и еще раз остановить жатву. Могла помочь другим, могла спасти чьи-то жизни, но вместо этого использовала их в своих целях или просто кидала на произвол судьбы, как иногда случалось в жизни, когда цель была важнее других. Я так хотела остановить этот кошмар, даже не думала, что потом никого не останется, что все было бы зря. Зачем победа, если никто не будет пировать? Испытание проницательности. Было ли это испытанием вообще? Найти песчинку среди разбросанных камней. Фантазии у тех, кто это придумал, хоть отбавляй. И вот, обладая рангом рыцаря-джедая, Шепард была отправлена обратно во внешнее кольцо, Сенат, как и Орден, настораживало растущее негодование жителей дальних регионов. Особенно тем фактом, что провозглашенная конфедерация независимых систем присоединяла к себе все больше и больше отдаленных систем, которые не могли рассчитывать на полноценную помощь от республики и джедаев. Однако Джейн не до политики, ей было плевать на растущее напряжение, проблемы галактического сообщества и произвол, устроенный корпорациями и сенаторами. Сейчас она хотела отыскать свой родной дом, новый дом, в котором она родилась и оставила там свою мать и дядю. Простое желание вновь обрести семью, которая когда-то была потеряна, усиливалось с каждым днем, и помочь его исполнить мог только медальон. Единственной подсказкой, которую смог увидеть Алекс, было количество планет, 6. Проблема лишь в том, что таких систем сотни тысячи, чтобы найти нужную, придется потратить если не одну, то несколько жизней. Даже сходство со скандинавской культурой не могло помочь. Тогда она решила пойти другим путем и использовать врожденный дар. 5 часов медитации в личной комнате позволили полностью прощупать медальон и найти в нем почти угасший отпечаток другого хозяина. Потом, погружаясь в силу все больше, Джейн смогла проследить тонкую нить, которая вела к ее матери. Правая рука медленно поднялась вверх над предварительно включенной галакартой галактики и ткнула пальцем в северный регион Среднего Кольца. 33 системы. 68 планет. На просьбу выделить корабль, совет решил дать юному рыцарю старый, 600-летний истребитель. Маленький, с давно выцветшей краской желтого цвета по бортам и барахлящей системой. Из вооружения была всего лишь одна лазерная турель с 2 спаренными стволами под вытянутым носом. В случае нежелательного столкновения истребитель мало что сможет сделать. Дареному коню в зубы не смотрит. Пока истребитель шел через гиперпространство к очередной системе, Джейн ковыряла грязь под ногтями, откусывала края кожи около них или просто спала. Других развлечений, к сожалению, не было. 2 месяца блуждания из одной системы в другую не принесли каких-либо результатов. Она даже думала, что зря теряет время, что наводка, которая дала ей медитация, ошибочна, а родной дом находится совсем в другом месте. Может, даже в южной части галактики. Но сила говорила об обратном, вот если бы она могла точно сказать, где именно находится проклятая планета. Когда гиперпространство сменилось черными просторами космоса и привычными глазу звездами, неожиданно в кабине запищала система, оповещая о входящем звонке. Шепард с первого дня ввела свои личные данные для связи, но не ожидала, что кто-нибудь захочет выйти с ней на контакт. Нажав на кнопку соединения, над панелью появилась маленькая голограмма знакомой зайгерианки. «Нира, не ожидала тебя увидеть», — удивилась Джейн. «Да я так, проверяю, вдруг твои похороны скоро, а у меня даже приглашения нет». Одаренная из-за долгого одиночества тихо засмеялась над глупой шуткой. «Не дождешься. Как там у вас?» Женщина посмотрела куда-то в сторону и кивнула, после чего вернулась к собеседнице. «Не особо. В секторе настоящие боевые действия между ячейками Нагима и нами. Как Белл убил Хейсика, так все пошло по щи. Боевые действия?» — переспросила Джейн, осознавая результат всех действий в том секторе. Как-никак длань не то, чтобы вернула свои территории, но и приумножила их на всю станцию. А сейчас, со слов подруги, ее стало еще больше. «Знаешь, это тот момент, когда очень не хватает тебя и твоей страсти все взрывать», — улыбнулась женщина, показав ряд острых зубов, и серьезно продолжила. «У белой длани полноценная война на 4 фронта с участием небольших флотов. Пока мне продолжают платить, я с ними, как и пара инженеров». «Инженеров, ты про брата и сестру», — уточнила Шепард и получила в ответ появление упомянутой пары молодых людей в виде голограмм по обе руки от зайгерианки. «Кора, если джедаю не изменяла память, улыбнулась уголками рта и помахала рукой, когда Кагвин растерянно смотрел куда-то вперед и вытирал грязной тряпкой руки. «Я думала, вы давно улетели к центру». «Улетели и в прошлом году вернулись», — взяла слово светловолосая и по привычке поправила козырек кепки. «В контрактах, которые мы смотрели, слишком много условий и нюансов, на которые мы с братом не согласны. К тому же здесь наши услуги более востребованы. Я бы сказал, необходимы», — пробурчал ее брат, запихнул тряпку под ремень рабочих брюк и повернулся к девушке. «Нам надо разобрать генератор с того корвета и усилить питание для щита». Хорошо, кивнула Кора и, перед тем, как исчезнуть вслед за Гвином, повернулась к одаренной. «Спасибо вам, что освободили из рабства. Нира, опиши ситуацию». Шепард сложила руки на груди и приготовилась внимательно слушать. Пожалуй, это была одна из немногих тем, в которых она очень хорошо разбиралась и могла понять с первого раза. Учитывая прошедшие 2 года в храме, даже мелкие вооруженные столкновения казались гораздо интереснее, чем несколько часов медитации. Да что тут рассказывать? После смерти Хайсика Нагием раскололся и началась междоусобица. Вначале их было около 10, год назад стало 6, сейчас осталось 4. Длань почти не высовывается, держит основные силы на Маркурия и выходит только, чтобы уравнять силы остальных или добить. К примеру, я сейчас сотней бойцов привожу в порядок штаб на одной из планет, мы восстанавливаем энергию, системы, помещения, инженеры собирают генератор для щита от орбитальной бомбардировки, таким образом и взяли это место. Подвели корабли, добили остатки их недофлота и накрыли турболазерами. Что до лидера группировки, Дис неплохо справляется, пока Белла нет. Вот только еще пара месяцев, и здесь тоже наступит раскол. Я так думаю. Некоторые немандаларцы выдвигают себя в качестве нового лидера группировки, вот только они не понимают, что для этого нужно относиться к клану Мура. Да и этим Мандо тяжело без предводителя. Белл так и не объявился. Шепард помнила последнюю встречу с мандаларцем. Опьяненный желанием мести, мужчина спрыгнул на спутник планеты и переполошил всю базу, когда их отряд вытаскивал полумертвого Калриеса. Она его не видела, но по звукам и отголоски в силе знала, что человек все еще жив и не собирается умирать. По крайней мере, пока жив виновник в смерти Руби. С тех пор он пропал с радаров. Дащи его знает. В секторе его точно нет. Пара мандаларцев отправилась на поиски в пространство хаттов, но ты сама понимаешь, территория слишком большая. Возможно, где-то сгнил. Нира замолчала, смотря куда-то в сторону, и махнула левой рукой. К хаттам Белла. У тебя как дела? Смотрю, уже не в этой вашей пижамке ходишь. Меня посвятили в рыцари, без какой-либо гордости или удовольствия, ответила Джейн. Скорее, как приятная констатация факта. Это значит, что ты теперь не ходишь хвостиком за своим рогатым? Спросила наемница и, не получив ответа, задала следующий вопрос. Может, все-таки станешь моей напарницей? Вдвоем всяко проще работать, да и контракты посложнее брать можно. Я не смогу. У меня и так висит задание от совета, по которому я еще не отправляла отчетов. Ой, да брось ты, скривилась Зайгерианка, будто проглотила лимон. До этого тебе ничего не мешало играть в войнушку на Маркурия. Сейчас-то что мешает? Я ищу свой дом, Нира. Без энтузиазма выдохнула Джейн и серьезно посмотрела на подругу. Ищу свою семью. 2 месяца летаю туда-сюда в поисках этой fucking planet и все без толку. Ага, семья. Как-то странно отреагировала Нира, что не могло скрыться от внимания девушки. Будто это слово было для подруги неправильным или, более того, дурацким. Желаю удачи. Как найдешь, свяжись со мной. Связь оборвалась в тот же момент, когда истребитель вышел из гиперпрыжка. По ту сторону лобового стекла появилась ничем не примечательная система из 6 планет, которые медленно описывали круги вокруг желтого карлика. Одаренная дождалась нормального соединения с галанетом и попыталась загрузить карту через бортовой компьютер. Маленький голопроектор вывел схему системы, в которой только 2-я от звезды планета имела обозначение обитаема. Указательный палец правой руки, не торопясь, коснулся голограммы, убирая лишние космические тела. Рядом появилась небольшой прямоугольник с кратким содержанием. Название. Дракса. Класс. Тундровый мир. Сила гравитации. 9,965. С 2. Население. 4 миллиарда. Средняя температура. 4 градусов Цельсия. Там было прохладно, вспомнила Шепард детство новой жизни, когда прочитала последнюю строчку, а вместе с тем, по коже пробежали мурашки, словно холодный ветер вновь коснулся гладкой кожи. На самом деле, эти ощущения были обрен, но после поглощения юного сознания, вся память принадлежала ей. И, по большей части, это прошлое вызывало чувство стыда за слова, мысли и поведение. Истребитель устремился к Дракса и сел в одном из нескольких космопортов. С первого взгляда из кабины, юный рыцарь поняла, что добилась успеха. Наконец-то родная планета, дом, был найден. Знакомая тундра вокруг небольшого города и высокие горы, чьи вершины покрыты шапками из снега. Тот самый холодный воздух, который приятно колол в легких. А слабый ветерок будто радостно встречал своего давнего друга, аккуратно поглаживая покрасневшие щеки и играя с кончиками рыжих волос. Осталось совсем немного. Джейн оплатила стоянку в порту на несколько дней и сразу же отправилась искать какую-нибудь дешевую гостиницу или кантину, где предоставляют съем жилья. Было бы очень глупо бросаться на поиски матери, не зная толком куда идти. Правильнее было вновь воспользоваться медитацией и отследить тянущуюся нить. Но это она решила оставить на завтра, ибо желтый карлик заходил за горизонт. День сменялся сумерками. Гостиница нашлась почти сразу. Оно и не удивительно, ведь только приезжие нуждались в ночлеге и выгоднее всего открывать такое заведение возле космопорта. Оплатив комнату, девушка решила отправиться на прогулку. Основными представителями местных были люди, но таких еще стоит поискать. До сегодняшнего дня одаренная не замечала сходства со скандинавской культурой, будто древние викинги с планеты Земля так сильно насолили своим богам, что те отправили их за пределы родной галактики. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Или они нашли большой протеанский корабль, каким-то образом поставили курс за пределы Млечного Пути, да так, что не врезались в случайное космическое тело. Местные не были похожи на представителей других систем, особенно на жителей ядра. Шепард остановила случайного прохожего и спросила, мол, все ли так выглядят на Дракса. Мужчина, кем оказался тот разумный, объяснил, что нет. В крупных городах преобладала культура центральных миров, когда как в небольших поселениях или таких, как этот город, малозначимых, следовали традициям своих предков. На вопрос, а кем были ваши предки? Прохожий ответил, воинами, кем же еще? 1000 лет назад здесь произошла одна из сотен крупных битв, которая привела к глобальной катастрофе, 300-летней зиме. Какое-то время Дракса считалась планетой разбойников, наши предки делали набеги на другие системы и торговые маршруты, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Сейчас времена другие, конечно, но еще остались те, кто занимается подобным. Хорошая планета, прошептала себе под нос Шепард, провожая мужчину взглядом, и посмотрела на почти скрывшуюся звезду. Пора было возвращаться в гостиницу. После ужина девушка закрылась в своей комнате, села на небольшой кровати и сняла медальон. Да, желание найти дом росло с каждым днем, но вместе с ним появился слабый страх разочароваться в конце пути, что все окажется не таким, каким она хотела увидеть. Желание исправить свою жизнь, сделать ее противоположной прошлому, вернуть то, что было когда-то утрачено. Джейн задумалась, какой бы она была, если бы не батарианские пираты и их желание либо вырезать население, либо забрать в рабство. Или джедаи, которые забрали девушку еще 3-летним ребенком. Кем бы она стала? Может, не все потеряно? Посетила голову здравое предположение, принеся с собой сразу несколько вариантов. Вот только портила их всего одна, но очень важная деталь, республика и ее законы, будто специально написанные для корпораций. Олицетворение антиутопии, темного будущего, где власть забирают самые влиятельные организации, а человечество вынуждено жить под гнетом радикальных капиталистов. Немножко монархии, разбоя, отсутствие социальных прав и пакетов, щепотка решения всех проблем с помощью кредитов, и на выходе получаем небесную реку. Было бы в галактике место с хорошими условиями для жизни, похожими на Млечный Путь, Джейн бы согласилась через какое-то время покинуть Орден и зажить со своей семьей. Возможно, в будущем появится и своя, хотя она до сих пор не верила в это. Тогда, на цитадели во время битвы за Землю, она лежала, израненная, лежала вместе с Андерсоном и смотрела на шикарный вид из самых лучших мест. «А что насчет тебя? Не хочешь пустить корни?» — спросил он, На что Джейн ответила: «Вряд ли, я солдат, ничего не получится, зря, из тебя бы получилась хорошая мать, но сейчас рано думать о таком». Связь с силой росла, она будто сама подталкивала юного рыцаря в нужном направлении и готова была ждать ее столько, сколько понадобится. Следующим утром, на восходе звезды, девушка арендовала спидер и отправилась туда, куда ее вел зов. Ближе к полудню путешествие закончилось в небольшом поселении между двумя лесами. Спидер остановился напротив знакомого одноэтажного дома, за столько лет тот почти не изменился. Все те же серые стены из гладкого камня, дворик, в котором она проводила большую часть времени, двери, которые в последний раз закрылись за ее спиной перед отлетом на Корусант. Джейн заглушила двигатель и медленным шагом направилась ко входу. От волнения воздух перестал казаться таким холодным и больше не колол молодую кожу. Рука в нерешительности замерла в нескольких сантиметрах от звонка, но все же нажала на него. С чего начать? Что сказать? Узнает ли? Нет, Аннабель должна узнать свою родную дочь. Одаренная волновалась так, будто впервые шла на сдачу экзаменов. Дверь слегка приоткрылась. Джейн растерялась, увидев перед собой совершенно незнакомое мужское лицо, но тут же нашла этому оправдание. Мама нашла кого-то другого. Вполне ожидаемо и нормально, ведь Аннабель, насколько Шепард могла помнить, родила в молодом возрасте. «Здравствуйте, Аннабель дома». Стараясь вызвать к себе легкую симпатию, улыбнулась рыцарь-джедай и попыталась заглянуть за спину разумного. «Нет», — буркнул тот и тут же захлопнул дверь прямо перед ее носом. Джейн в недоумении смотрела в одну точку около 10 секунд прежде, чем снова нажать на звонок. «Чего тебе надо?» — раздраженно спросил мужчина, смотря на девушку, как на виновницу всех своих бед через узкую щель. «Нет здесь никакой Аннабель. Проваливай». И хотел уже хлопнуть дверью, но Шепард подставила руку и не дала ее закрыть. «Подождите, а сколько вы здесь живете? Какая тебе разница? Это был дом моей семьи. Абренов. Не знаю никаких Абренов и знать не хочу». Рявкнул человек и снова попытался закрыться. Шепард толкнула дверь на разумного, ударила того ей в лоб. Тот в смятении отшатнулся на пару шагов назад. В следующую секунду, девичьи руки схватили его за грудки и резким движением прижали к стене. «Слушай, кусок ты пада», растеряв все дружелюбие, процедила Джейн и тряхнула мужчину. «Будешь мне хамить, месяц через трубочку жрать будешь». «Понял». Разумный в ответ попытался вырваться, но сильный удар затылком об стену остудил его пыл. «Еще раз или достаточно?» «Да что тебе от меня надо? Уже не так бойко, как раньше?» — спросил хозяин дома. «Аннабель Абрен. Где она? Или Джек? Не знаю я никакой Аннабель, но вот Джек продал мне этот дом». Джейн отпустила его и сделала пару шагов назад. «Дядя продал дом. Что должно было такого случиться, чтобы это сделать? Обычный переезд или...» «Нет, не гадай. Когда это случилось?» — более спокойно продолжила девушка, не сводя глаз с человека. «Мне почем знать? Около 10 лет назад», — выдохнул он, не в силах смотреть в холодные, зеленые глаза собеседницы. Шепард тихо выругалась и вышла на улицу. Смысла продолжать разговор больше не было, а поиски, как бы это ни было прискорбно осознавать, закончились. Сила вела в это место, не дальше, путь заканчивался именно тут. Найти своего дядю не представлялось возможности, не было какого-нибудь личного предмета, который бы носил в себе отпечаток разумного. До этого надо было найти систему с нужной планетой, понадобилось более 2 месяцев. А теперь что, ходить из одного населенного пункта в другой? Одаренной была нужна хоть какая-нибудь наводка, которая облегчит задачу. Она посмотрела на закрывшуюся дверь. Тот человек вряд ли хранил бы столько времени какие-нибудь контакты, слишком большой срок для подобной мелочи. К тому же, зачем ему это, если сделка проходила либо с глазу на глаз, либо с помощью посредников? Скорее всего, первый вариант, раз мужчина знал Джека.